Самураи, двигаясь беспорядочной толпой, один за другим наступали на икону, которая валялась на палубе. Зрелище не из приятных. Блэксерн уже жалел, что согласился. До темноты предстояло еще переделать столько важных дел. Мысли его отвлеклись от этого глупого топтания. Глаза обратились к деревне, окруженной горами. На склонах холмов рассыпались сотни соломенных навесов, лагерь мушкетного полка. «Скорее бы на берег», — подумал он, — «так хотелось осмотреть эту землю, она теперь его, похвастаться наделом, который дал ему Торанага, и куда входила Йокогама, бог мой», — сказал он себе, — «я хозяин одной из самых больших гаваней в мире». Он совсем забыл о том, что происходит на палубе. Один самурай вдруг обошел икону, выхватил меч и бросился на Блэксерна. Дюжина встревоженных самураев тут же смело выскочила перед ним и загородила ют. Блэксерн вернулся на землю из страны своих мечтаний. Он мгновенно выхватил пистолет, взвел курок и прицелился. Все рассыпались по палубе, толкаясь, спотыкаясь и в общей суматохе мешая друг другу. Самурая юзом протащила по палубе до полной остановки. Он яростно заревел, переменил направление и рубанул мечом, целясь в урагу, который чудом избежал удара. На него накинулась кучка самураев, но он увернулся. Бросился к борту и прыгнул в море. Четверо самураев, умевшие плавать, бросили боевые мечи, зажали во рту ножи и прыгнули вслед за ним. Остальные вместе с голландцами столпились у борта. Блэксерн спрыгнул на планшир. Сначала он ничего не мог разглядеть внизу, потом различил в воде кружащиеся темные тени. Один самурай вынырнул, глотнул воздуху и опять ушел вниз. Скоро на поверхности появились четыре головы, между ними плавал труп с ножом в горле. «Простите, Анджен-сан». «Это его собственный нож!» — крикнул один из них, перекрывая крики остальных. «Урага-сан, скажите им, пусть обыщут, потом оставят на корм рыбам!» Обыск ничего не дал. Когда все опять собрались на палубе, Блэксерн указал на икону с заряженным пистолетом. «Все самураи, идите еще раз!» Ему подчинились мгновенно, и он удостоверился, что испытания прошли все до одного. Потом, чтобы поощрить и отблагодарить Урагу, он приказал и своей команде сделать то же самое. Послышались протесты. «Без разговоров», — прорычал Блэксерн, — «быстро, или я подгоню вас ногой под зад». «Не стоит так, кормчий», — миролюбиво произнес Ван Нек. «Мы ведь не вонючие местные язычники». «Они не вонючие местные язычники, они самураи, клянусь богом!» Все уставились на него. Гнев, подхлестнутый страхом, вырвался наружу. Ван Нек продолжал что-то возражать, но тут вмешался Джинсель. «Самураи — язычники, негодяи. Они или такие, как они, убили Пьетерсуна, нашего адмирала, и Маэцуккера. Но без этих самураев мы никогда не вернемся домой, поняли?» Теперь за командой наблюдали все самураи. Они угрожающе двинулись в сторону Блэксерна, явно показывая намерение его защитить. Ван Нек плюнул. «Да ладно, черт с ними!» «Мы все немного обидчивы и прилично устали, ночью нам досталось. Мы здесь не хозяева, ни один из нас, даже кормчий. Он знает, что делает, он командир. Теперь же он у нас адмирал. Оно так, но он не прав, что становится на их сторону, а не на нашу. Ей-богу, он не король, мы такие же, как он», — прошипел Жан Ропер. «Если он вооружен, как они, и может говорить с этими гомосеками, это еще не делает его командиром над нами. Мы с ним наравне перед нашим и его законом, ей-богу, хоть он и англичанин. Он поклялся соблюдать правила. Что, кормчий, разве не так?» «Верно», — ответил Блэксорн. «В море это наш закон. Там мы хозяева, и там нас много. Теперь не то. Делайте, что я сказал, и быстро». Команда продолжала роптать, но все повиновались. «Сонг, ты нашел грок?» «Ничего нет, черт бы их взял. Я пришлю Саке на борт». Перейдя на португальский, Блэксорн добавил: «Ура, Гасан, вы пойдете со мной на берег и возьмете с собой кого-нибудь из гребцов. Вы четверо», — сказал он по-японски, указывая на тех, кто нырял с борта. «Теперь, капитаны, понятно? Возьмите каждый по 50 человек. Хай, Анджин-сан». «Как вас зовут?» — спросил он одного из них, высокого, спокойного мужчину со шрамом на щеке. «Наваси Сато, господин. Вы сегодня капитан всего корабля, пока я не вернусь». «Да, господин». Блэксон подошел к трапу, где внизу была привязана шлюпка. «Куда вы собираетесь, кормчий?» — встревоженно спросил Ван Нек. «На берег, вернусь позднее». «Хорошо, мы поедем все. Ей-богу, я вернусь с... И я поеду, боже мой, не оставляй меня». «Нет, я поеду один». «А как же с нами?» — вскинулся Ван Нек. «Что нам делать? Не покидай нас, кормчий, что мы...» «Просто ждите», — ответил Блэксорн. «Я поищу еду и выпивку и пришлю на борт». Джинсель воинственно налетел на Блэксорна. «Я думал, мы собираемся вернуться вечером. Почему мы не возвращаемся обратно? Сколько времени мы собираемся оставаться здесь, кормчий, сколько?» «Да, а что с Эдо?» Джинсель еще возвысил голос. «Долго нам торчать здесь с этими проклятыми обезьянами?» «Да, обезьянами», — с удовольствием повторил Сонг. «А наши пожитки, соседи?» «Что с нашими Эта, кормчий? А как же наши приятели, женщины?» «Они прибудут завтра», — пришлось пообещать Блэксорну. «Потерпите, я вернусь быстро. Баккус, ты остаешься старшим». Он опять пошел к трапу. «Я с тобой», — резко заявил Жан Ропер, направляясь за ним следом. «Мы в гавани уже были всякие случаи. Надо взять какое-нибудь оружие». Блэксорн резко повернулся к нему, и сразу же вскинулось больше дюжины мечей, готовых разрубить Жана Ропера. «Еще слово, и ты покойник», — предупредил Блэксорн. Высокий худой купец вспыхнул и остановился. «Придерживай язык, когда ты рядом с самураями. Каждый из них может отсечь тебе голову раньше, чем я успею его остановить. Вот что значит невоспитанность. Ну-ка, может, еще кто попробует? Самураи так обидчивы, а с вами и я становлюсь обидчивым. А оружие вы получите, когда потребуется. Все ясно». Жан Ропер уныло кивнул и отошел. Запал его явно иссяк. Самураи все еще сохраняли настороженность. Блэксорну пришлось принять меры. Он успокоил их несколькими японскими словами и четко отдал приказ под страхом смерти оставить его команду в покое. Он спустился по трапу и сел в лодку. За ним Урага и один самурай. Сисато, оставленный капитаном, приблизился к Жану Роперу, заметно унявшемуся после речи Блэксорна. Поклонился, отошел и тут же словно забыл о только что разыгравшейся сцене. Когда лодка была уже далеко от корабля, Блэксорн поблагодарил Урагу за поимку шпиона. «Пожалуйста, не благодарите, это только наш долг». Блэксорн сказал по-японски, чтобы понял и другой самурай: «Да, долг, но ваше жалование теперь изменится. Вы будете получать 100 коку в год, а не 20. «О, господин, благодарю вас, я не заслужил этого, я только выполнял свой долг». «Говорите медленно, не понимаю». Урага извинился и повторил медленнее. Блэксорн счел необходимым повторить свои похвалы. Вдруг усталость охватила его, он поудобнее уселся на корме и едва преодолевал дремоту. Глаза закрывались сами собой. «Надо все же еще раз убедиться, что корабль хорошо поставлен. Ван Нек и остальные стояли у планшира. Он пожалел, что взял их на борт, хотя и знал, что выбора не было. Без них этот переход был бы небезопасным. Взбалмошный народ! Какого черта я с ними связался? Все мои вассалы знают про деревню Эта, а моряки мои такие же противные, как... Боже, о чем это я? Карма!» Он все же вздремнул. Когда лодка ткнулась носом в берег у пирса, Блэксорн вернулся к реальности и не сразу сообразил, где он. Во сне он пребывал в замке в объятиях Марико, совсем как в прошлую ночь. Прошлой ночью, после любви, они лежали в полусне, Фудзико стерегла их покой. Дзимоко стояла на страже, когда Ябу и его самураи постучали у дверей. Вечер начинался так приятно. Фудзико благоразумно пригласила Кику, и он никогда не видел Кику такой красивой и жизнерадостной. Когда колокола пробили час кабана, точно как обещала, прибыла Марико. Было очень весело, много саке, но вскоре Марико нарушила все очарование этого вечера. «Извините, но вы в большой опасности, Анджин-сан». Она рассказала то, что узнала от Дзёко об Ураге. И Кику, и Фудзико обе были одинаково возмущены и встревожены. «Пожалуйста, не беспокойтесь, я прослежу за ним», — успокаивал их Блэксорн. Но Марико продолжала: «Возможно, вам следует остерегаться, и я, Бусама, тоже, Анджин-сан». «Что вы говорите? Сегодня днем я видела ненависть на вашем лице». Он тоже ее заметил. «Ерунда». «Сигата ганаинех». «Нет, простите, вы совершили одну большую ошибку. Зачем вы остановили своих людей, когда они в самом начале окружили Ябусама? Они быстро расправились бы с ним, и ваш враг погиб бы без всякого риска для вас». «Это было бы нечестно, Марико-сан. Все против одного — это подло». Марико объяснила Кику и Фудзико, о чем они говорят, и опять обратилась к нему. «Пожалуйста, извините меня, Анджин-сан, но мы все считаем, что так думать очень опасно, и просим вас вести себя по-другому. Опасно, неправильно и наивно. Прошу извинить мне такую прямоту. Ябу-сан погубит вас». «Нет, пока нет. Я все еще очень нужен ему». «И Оми-сану». «Кику-сан говорит, пожалуйста, передайте Анджин-сану, чтобы он опасался Ябу и этого Ураги тоже. Анджин-сану трудно судить о том, что здесь может оказаться важным». «Я согласна с Кику-сан», — заявила Фудзико. Кику вскоре ушла, чтобы провести вечер с Торанагой. Тут Марико снова нарушила покой и согласие, царившие в этой комнате. «Сегодня вечером я должна сказать «Сайонара, Анджин-сан». Я уезжаю на рассвете». «Не надо сейчас прощаться», — попробовал возражать Блэксорн. «Все теперь можно изменить. Завтра я увижу Торанагу. Мне ведь разрешено ехать куда хочу. Я возьму вас в Осаку. Мне дадут галеру или маленькую лодку в Нага...» «Нет, Анджин-сан, простите, я должна ехать, как мне приказано». Никакие доводы ее не тронули. Он чувствовал, что молчаливая Фудзико наблюдает за ним. Сердце щемило при мысли об отъезде Марико. Блэксорн взглянул на Фудзико, та извинилась и вышла, закрыв за собой Сёдзи. Они остались одни. Фудзико не вернется, некоторое время они в безопасности. Их страсть была бурной и быстрой. Но вот послышались шаги, голоса, они едва успели привести себя в порядок, как через внутреннюю дверь к ним пробралась Фудзико и вошел Ябу с приказами Торанаги о немедленном тайном отъезде. Йокогама, Анджин-сан, потом Осака, краткая остановка, потом опять Нагасаки, обратно в Осаку и снова сюда, домой. Я послал за вашей командой, чтобы ее доставили на корабль. Возбуждение охватило Блэксерна от этой посланной небом удачи. Да, Ябу-сан, но Марико-сан тоже едет в Осаку. Ей бы лучше с нами, быстрее и безопаснее. Невозможно, прошу прощения, нужно торопиться. Собирайтесь. Прилив, понимаете? Прилив, Анджин-сан. Хай, Ябу-сан. Но Марико-сан едет в Осаку. Прошу меня извинить, но у нее приказы, как у нас всех. Марико-сан, объясните ему, скажите, чтобы он торопился». Ябу был неумолим, и так поздно ночью нельзя было пойти к Торанаге, чтобы попросить его отменить приказ. Не было возможности еще поговорить с Марико или Фудзико, оставалось только торопливое официальное прощание. Но они скоро встретятся в Осаке. Очень скоро Анджин-сан, так с ним простилась Марико. «Господи, Боже мой, не дай мне потерять ее!» — взмолился Блэксорн. «Морские чайки кричали над берегом, их крики еще больше усиливали тоску расставания». «Потерять кого, господин?» Блэксорн опомнился от своих мечтаний и показал на видневшийся вдали корабль. «Мы называем корабль...» «Она! Мы думаем о нем, как о женщине! Вакаримаска? Хай!» Блэксорн еще мог различать на борту маленькие фигурки. Это его команда. Перед ним сразу же встала неразрешимая задача. «Они нужны тебе на борту», — сказал он себе, — «и еще много таких, как они, и новые моряки не станут лучше относиться к самураям, большинство ведь тоже католики. Как же мне управляться с ними?» Марико была права, если рядом будут католики, я покойник. «Даже я...» «Анджин-сан», — шепнула она прошлой ночью, — «нет, Марико-сан, только не вы. Вы сказали сегодня днем, что мы ваши враги. Я сказал, что большинство католиков мои враги. Они убьют вас, если смогут. Возможно, но ты... Мы правда встретимся в Осаке? Да, я люблю тебя. Анджин-сан, помните? Бойтесь Ябу-сана». «Они все правы насчет Ябу», — думал Блэксорн. «Что бы он ни говорил, что бы ни обещал, я и правда сделал большую ошибку. Зачем остановил своих людей, когда он так попался? Этот негодяй пока притворяется, но тут же перережет мне глотку, как только я перестану быть ему полезным. И все-таки Ябу тоже прав». И он мне нужен. Никогда я не попал бы в Нагасаки и не вернулся бы живым без защиты. Он, конечно, помог убедить Торанагу. Если он будет командовать своими 2000 фанатиков, мы сможем разнести Нагасаки, и кто знает, даже Макао. Мадонна, один я беспомощен. Тут он вспомнил. «Дзёко сказала Марико про Урагу. Ему нельзя доверять. Нет, Дзёко ошиблась в нем. В чем еще она ошибается?»